Заяц в хмелю. В день именин, а может быть рождения, был заяц приглашен к ежу на угощение. В кругу друзей за шумную беседой вино лилось рекой, сосед поил соседа, и заяц наш как сел, так с места не сходя настолько окосел, что, отвалившись от стола с трудом, сказал: «Пшли домой». «Да ты найдешь ли дом?» — спросил радушный еж. «Поди, как ты хорош! Уж лег бы лучше спать, пока не протрезвился. В лесу один ты пропадешь. Все говорят, что лев в округе объявился». Что зайца убеждать? Зайчишка захмелел. «Да что мне лев кричит? Да мне ль его бояться? Я как бы сам его не съел. Подать его сюда, пора с ним рассчитаться. Да я 7 шкур с него спущу и голым в Африку пущу». Покинув шумный дом, шатаясь меж стволов, как меж столов, идет косой, шумит по лесу темной ночью. «Видали мы в лесах зверей почище львов, от них и то летели клочья». Проснулся лев, услышав пьяный крик. Наш заяц в этот миг сквозь чащу продирался. Лев цап его за воротник. «Так вот, кто в лапы мне попался? Так это ты шумел, болван?» «Постой, да ты, я вижу, пьян. Какой-то дряни нализался». Весь хмель из головы у зайца вышел вон. Стал от беды искать спасенье он. «Да я, да вы, да мы...» «Позвольте объясниться, помилуйте меня. Я был в гостях сейчас, там лишнего хватил, но все за вас, за ваших львят, за вашу львицу. Ну, как тут было не напиться?» И когти подобрав, лев отпустил косого. Спасен был хвостунишка наш. Лев пьяных не терпел. Сам в рот не брал хмельного, но обожал подхалимашь.